Анна Жнец. Спасти заколдованного короля. Читает леди Арфа. Глава первая. В тот день мои веки опустились, чтобы больше никогда не подняться. Но вот посмертная тьма рассеялась, и я обнаружила, что стою в подвенечном платье у алтаря. Все вокруг белое, цветами украшено, а я похожа на нарядную куклу, завернутую в кружевной тюль, фату, то бишь. Сквозь матовую вуаль смотрела я на гостей, а в голове крутились воспоминания бедняжки, чье тело я заняла. Маменька меня не любила, то есть не меня, а настоящую Лиену Войс. Чем не угодила ей старшая дочь, оставалось только гадать. Наверное, лицом не вышло. Родилась слишком беленькой. И, говоря беленькой, я имею в виду не хорошенькой блондиночкой с молочной кожей, а бледной, как альбинос. Двух младших дочек сеньора Грация боготворила, холила и лелеяла, а старшей доставались одни тумаки. Отец Тюфяк жил на дне бутылки и не спешил защитить свою кровинушку. Но сегодня у Лиены Войс был праздник. Она выходила замуж, и не за кого-нибудь, а за любимого. О своем соседе, сеньоре Пауле Понта, хозяйка моего тела, грезила с самой юности. Тот был молод, богат, красив. Отличная партия для любой аристократки. Лиена была счастлива, а я всеми фибрами души чуяла подвох. Маменька дочурку не любила и семейного счастья ей не желала, а сейчас слишком уж радостно скалилась, сидя среди гостей. Ее хитрый взгляд обещал подставу, страшную. Я напряглась всем телом. В храме играл орган, гости на скамьях перешептывались. Мужик в красной рясе, жрец, наверное, прижимал к груди толстенную книгу в кожаной обложке. Маменька улыбалась с видом голодной акулы, учуявшей свежую кровь. Мои милые сестрички хихикали, как две гиены из мультика. Явно знали то, чего не знала я. Папенька дрых. Уронив лохматую голову на грудь, он тихо похрапывал и придерживал двумя руками объемное брюхо, в котором плескался домашний брок. Местная настойка из забродивших ягод и фруктов. Ситуация, конечно, была, как это говорят, экстраординарная. Тем не менее, я чувствовала себя на удивление спокойно. Не истерила от того, что вдруг оказалась в незнакомом месте со свадебной фатой на макушке. Не билась в припадке, не паниковала. Я помнила, что умерла. Самое плохое со мной уже случилось, так чего нервничать? Хуже уже не будет. Жених опаздывал, гости шушукались все громче, сестры гиены хихикали все злораднее, а скал маменьки с каждой секундой открывал все больше зубов. Папаня дрых под громкое урчанье полного желудка. Запах роз, украсивших каменные ниши в стенах, становился все более навязчивым. Мелодия органа стихла и пошла на второй круг. Я уже решила, что жених не придет, что Лиену бросили у алтаря, и поэтому у моих родственников такие довольные и счастливые лица. Но вот двери храма отворились со скрипом. На пороге выросла высокая мужская фигура в черном камзоле. Раздались шаги. Сеньор Пауль Понте двинулся по проходу мимо лавок с гостями. Походка у него была несколько странная. Из-за вуали я плохо видела, поэтому не сразу поняла, в чем подвох. Только когда жених приблизился и встал напротив меня, тут-то я обалдела. Ничего себе подстава! От возмущения моя грудь наполнилась воздухом.